Все видим и знаем, и видимая сила тьмы только до срока. Рок планеты определен силами света. Будем верить и ждать во всеоружии духа сужденного срока.